Ответственные политические деятели должны быть знакомы со стратегией. Изучение стратегии требуется не только для высшего командного состава армии. Политик, выдвигающий политическую цель для военных действий, должен отдавать себе отчет в том, что достижимо для стратегии при имеющихся у нее средствах. Она, стратегия, обречена расплачиваться за грехи политики. Чем гениальнее вождь, тем более он рассматривается массой как пророк. В стратегии пророчество может быть только шарлатанством. И гений не в силах предусмотреть, как фактически развернется война, но он должен составить себе перспективу, в которой он и будет оценивать явление войны. Вскоре после завершения польско-германской войны Сарсон написал книгу «Новые формы борьбы», в которой сделал глубокие стратегические обобщения по использованию механизированных масс в начальный период боевых действий. Однако Ворошилов продолжал настаивать на том, что Красная кавалерия по-прежнему является победоносной и сокрушающей вооруженной силой. Даже Сталин, отдавая должное механизации армии, за полтора месяца до войны никак не мог кардинально пересмотреть ее роль, хотя конников мы немного сократили, роль кавалерии сейчас исключительно велика. Следует сказать, что с середины 30-х годов по настоянию Тухачевского, Егорова, Шапошникова, ряда других военачальников стала издаваться библиотека командира. Это уникальное издание в несколько десятков томов. Библиотека командира включала в себя оригинальные труды советских теоретиков Триандафилова «Размах операций современных армий», Заинчковского «Мировая война 1914-18 годов», Вольпе «Фронтальный удар», Левицкого «Русско-японская война 1904-5 годов», Евсеева «Августовское сражение русской армии в Восточной Пруссии в 1914 году». Издавались в рамках библиотеки и труды зарубежных теоретиков Фоша «О ведении войны», Сикорского «Будущая война», Куля «Германский генеральный штаб, его роль в подготовке и ведении мировой войны», Хейгля «Танки» и другие монографии. Были здесь и малоценные работы наподобие основы выездки и езды, современные конницы и некоторые другие. В этой библиотеке выделяется объемом и апологетикой Сталина книга Ворошилова «Оборона СССР». В ней нарком называл Сталина первым маршалом социалистической революции, великим маршалом побед на фронтах гражданской войны, маршалом коммунизма, руководителем которой, как никто другой, знает, что нужно делать сегодня, чтобы победить завтра и навсегда. «В будущей войне мы победим, безусловно», — писал Ворошилов, «но должны победить малой кровью с затратой минимальных средств и, возможно, меньшего количества жизней наших славных бойцов». Справедливости ради следует сказать, что данная книга не характеризует в целом достаточно высокий уровень библиотеки командира. В 30-е годы принимались определенные меры по повышению военно-стратегического уровня командного состава, формированию у него гибкого масштабного мышления. Но нельзя избавиться от горькой мысли, что десятки тысяч командиров не смогли ни по своей воле применить знания и умения на поле брани, защищая Отечество. В целом, накануне войны военно-стратегическая мысль ВРКК не уступала немецким доктринальным установкам. Стратегические идеи носили прогрессивный, но, к сожалению, в ряде случаев односторонний, плохо увязанный с практикой оперативного искусства характер. Как уже отмечалось, недооценивалась стратегическая оборона. Многое, что было предвосхищено военной мыслью ранее, в недалеком будущем придется нащупывать путем кровавой эмпирии в ходе страшной учебы на полях сражений. Несмотря на заключение пакта о ненападении и договора о дружбе с Германией, Сталин чувствовал, что на западных границах сгущаются тучи. В то же время он ошибочно уверовал в то, что пока Гитлер не добьется решающего успеха на Западе, он не решится вести борьбу на два фронта. В ряде своих выступлений, в частности 5 мая 1941 года в Кремле, Сталин настойчиво проводил мысль о том, что немцы побеждают благодаря прежде всего правильной политической стратегии, исключающей одновременную борьбу и на Западе, и на Востоке. Но Сталина поразила легкость, с какой Вермахт последовательно сокрушил ряд армий западноевропейских стран. Он не был уверен, что Красная Армия своевременно извлечет для себя уроки из стремительно разворачивающихся событий. Именно поэтому в своих беседах с Тимошенко Сталин, изучив обстоятельные обзоры действий немецких войск, подготовленные для него генштабом, посоветовал новому наркому обороны усилить внимание боевой выучки войск.